параклисис. Этим греческим словом называется молебен Божьей Матери, напечатан в часослове, многими содержим напастьми, поэмой в скорбях. Однажды, это было в Крыму около 1917 года, у меня сложились очень трудные обстоятельства, и я не видел исхода из них. Поэтому я открыл часослов и начал читать параклисис Богородицы. И не успел я прочесть еще и половину канона, как пришли люди, и все выяснилось совершенно благополучно. Случай, по-видимому, очень простой, но для меня он был неожиданным, чудесным. И притом молился я немного, минут пять, «Милостиво, Царица Небесная».